Должно быть, наставительный монолог Доркас оказал на Фредди благотворное воздействие. С этой минуты он вел себя образцово. Следующим утром он даже лично заправил свою постель. Но, несмотря на примерное поведение моего кузена, мы с Беном испытали огромное облегчение, когда за завтраком он сообщил, что после обеда намеревается покинуть нас. Если Фредди решил совместить приятное с полезным и заявился в Мерлин-Корт, чтобы разнюхать, нельзя ли помешать выполнению условий завещания, то, надо сказать, он отвел себе не слишком много времени. Тем не менее, Бен на всякий случай спрятал рукопись внутри рыцарских доспехов. За завтраком Фредди укоризненно заметил, что я теперь ем как птичка, а затем поинтересовался, достаточно ли килограммов я уже скинула. Я честно ответила, что нет, и поспешила переменить тему, прежде чем кузен успеет выяснить, сколько именно мне еще осталось. Утро промелькнуло быстро и без каких-либо волнений. Бен напомнил Фредди, что тетя Сибил просила его заглянуть к ней. «Может, она собирается дать взаймы денег?» — предположил Бен, складывая в раковину измазанные яичницей тарелки. «Все может быть». Фредди глубокомысленно пошевелил бровями. «Бедняжка вчера так перенервничала. Пожалуй, забегу. Я считаю себя обязанным старушенцей. Благодаря ее стряпне я научился ценить хорошую пищу». Подобная галантность отнюдь не свойственна Фредди, но, честно говоря, я вообще с трудом понимала своего непутевого кузена. Я сказала ему, что тетушка Сибил занимается сейчас в бухте плаванием. Фредди, как истинный рыцарь, тут же объявил, что если Бен одолжит ему плавки, он готов обучить старушку, как надо правильно отдыхать на воде. Вряд ли она станет настаивать на оплате, но если все-таки будет упорствовать, он предложит ей специальную скидку. Как выяснилось чуть позже, тетушка Сибил не стала расставаться с деньгами. Ее не было ни дома, ни на берегу, о чем известил нас все тот же Фредди. Он раздраженно ворвался в дом, не удосужившись стряхнуть с башмаков песок. Меня эта новость встревожила. Я искренне надеялась, что тетя Сибил не заболела и не отправилась с визитом к доктору Мелроузу. Фредди попросил показать ему дом. Мы остановились на лестничной площадке у окна витража. Кузен медленно провел рукой по гладкой поверхности перил. «Знаешь что, Элли?» — проникновенно сказал Фредди. «Я просто потрясен. Ты что-то привнесла сюда, что-то честное, живое. Я предпочитаю находиться на свежем воздухе, потому что там больше живых вещей. Деревья, овцы, прочие твари. Но это...» — он снова погладил рукой перила. — «Это тоже живое. Черт, и чего это я так размяк? По-моему, ты уже отыскала клад, если под этим понималось не что-то материальное, а душа этого дома». Я была тронута. Но Фредди оказался хитрецом. Наверное, он надеялся, что я скажу: «Да нет, клад вполне материальный. На прошлой неделе мы нашли почтовую марку, отпечатанную и погашенную в правление Клеопатры». А потому я ничего не ответила и продолжила экскурсию по дому. Комната дядюшки Мерлина. Я распахнула дверь. Как видишь, рамы и деревянные панели подновили и наклеили новые обои. Шторы и покрывало появятся в ближайшее время. Остальные спальни еще требуют ремонта, да и полы следует отциклевать. А кроме того, мне хотелось бы превратить лифт для подачи блюд в шкаф для постельного белья. Продолжая беззаботно болтать, я не обратила внимания, что Фредди необычайно молчалив. А заткнуть моего кузена, ох, как нелегко. «Ничего страшного не произошло», — думала я, глядя вслед удаляющемуся на ревущем мотоцикле Фредди. «Он мало что сможет порассказать остальным. Но к концу дня меня начала грызть неясная тревога. Надвигалась буря. Зловещий ветер раскачивал деревья, действуя мне на нервы. Дело дошло до того, что когда из кухни неслышно появился Джонас, я взвизгнула и сердито отчитала его. Что за дурацкая манера выскакивать, словно чертик из табакерки? Вам мало беззащитных старушек? Хотите, чтобы меня кондрашка хватило? Если у тетушки Сибил случится сердечный приступ, и она умрет, вся ответственность ляжет на вас, мистер Фипс, так и знайте». «Если она умрет, то мне больше не придется держать язык за зубами. Вы не то, что эта старая калоша. Не люблю кого-то хвалить, но вы редкая девушка, уж поверьте старику. Я знаю, что с вами такое. Вас тревожит этот малый, что заявился давеча разведать обстановку, но со мной вам нечего бояться. Пусть они все слетаются сюда. Уж я прихлопну их, как мух, прежде чем они успеют тронуть хотя бы волос на вашей головке. Вот так». «Интересно, чего добивался Джонас? Подбодрить меня или напугать до смерти? Я сама его могу напугать, только держись, если тетушка Сибил не восстановит душевное и физическое здоровье». Но, как вскоре выяснили мы с Доркас, тети Сибил по-прежнему нигде не было. Безрезультатно, побарабанив в дверь ее домика несколько минут, мы отыскали ключ в цветочном горшке под окном и вошли внутрь. С каминной полки на нас глазели четыре криво улыбающихся головы дяди Мерлина. А на подушке разбросанной постели обнаружилась записка, очень по-викториански. Нет, тетушка Сибил вовсе не сбежала с Роулендом Фоксвордом и не удалилась в монастырь. Она, как сообщал ее четкий почерк, отправилась погостить к старой подруге. После вчерашнего ей прям-таки необходимо было куда-нибудь на время уехать. «Разумно», — отозвался Бен, когда я рассказала ему об этом. «Но было бы еще разумнее, если бы она лично известила нас. Видать, старушке хочется, чтобы о ней беспокоились. Грустно, тетя Сибил уже стара, и, как намекнул Джонас, вероятно, ни один мужчина никогда не водил ее в кино, не говоря уж о чем-нибудь более греховном. «Кое-кто из нас привыкает жить с этим недостатком», — с достоинством сказала я. «Но мне было искренне жаль тетю Сибил, и, несмотря на записку, я была немного встревожена». «С ней все будет в порядке», — успокоила нас Доркас. «Я очень рада, что у нее есть подруга, которую она может навестить. Мне почему-то казалось, что у твоей тети никого нет». Недели две спустя я как-то отправилась за покупками в деревню и, вернувшись, узнала хорошую новость. «Только что звонила тетя Сибил», — сообщил Бен. «Напрасно ты беспокоилась. Она не могла говорить долго, было плохо слышно, но она хочет, чтобы мы в эту субботу пообедали с ней и ее подругой в Шипли, в гостинице Уиндхейвен. Она и Доркас пригласила. Похоже, старушка чувствует себя виноватой, что пренебрежительно отзывалась о слугах в присутствии Доркас. Либо считает, что нам нельзя выходить в свет без сопровождения, а то вдруг ты потеряешь голову и попытаешься овладеть мною на заднем сиденье машины, благо мы теперь там вдвоем поместимся». «Ты неисправима», — ухмыльнулся Бен. «Но за тетю Сибил я теперь спокоен. Голос у нее звучал бодро, так что, думаю, мы можем рассчитывать на ее возвращение в мир живых».